Сонет 16. Зачем не сбросишь ты губительное бремя, которым так гнетет тебя седое время? Зачем не вышлешь, друг, в отпор на грозный зов? Ты нечто посильней, чем пук моих стихов. Теперь уж ты достиг поры своей счастливой, и много пышных клумб среди девственных садов украсить мог бы ты кошницею цветов, похожих на тебя, как твой портрет красивый. Да, жизнь должна сама себя изображать, так как перо и кисть не могут приказать жить вечно на стене пред публикою грешной твой образ со стороны не внутренней, не внешней. Ты сохранишь себя, отдавшись любя, и долго будешь жить, изобразив себя.